о вранье газеты в заметке о Минине. Речь идет о скандально известной заметке, появившейся под псевдонимом в газете «Советская культура», в которой известный русский хормейстер обвинялся в том, что он якобы выкрал ботинки у артистов камерного хора. Впоследствии истина была установлена, но попортила кровь дирижеру изрядно. Помню, как шутил Георгий Васильевич, что эта статья привнесла обратный желаемому результат, прибавила известности артисту. Смотрите «Цеков», «Корова с музыкой», «Советская культура», 1975 год, 30 мая, номер 44, 4844, страница 3. В заметке Шитовой о том, как она видела Образцову в роли Плюшкина, в которой актриса никогда не выступала. Данные об этой достаточно известной в свое время публикации не удалось установить. Нашей музыке грозит опасность остаться русской только по паспорту. Интонационный строй ее безнадежно утрачен. Русская деревня, бывшая живым родником, источником интонационного музыкального языка, перестала существовать. Сам народ русский, колонизированный, стихийный хранитель национальной культуры, песен, танцев, обрядов, духовных стихов и молитв, былин, пословиц и поговорок, одежды, орнамента, резьбы по дереву, по кости, игрушек, посуды, предметов быта и других видов разнообразнейшего его творчества, почти утерял свою национальную особенность и принадлежность. Он превратился в безликую рабскую массу, всегда готовую к послушанию и сохранившую лишь жалкие остатки своего былого богатейшего языка для уразумения приказаний, отдаваемых ему его владыками, и матерную брань, которой он выражает отношение ко всему на свете, к своей жизни, своим близким, своим хозяевам, своей судьбе. Какой цинизм! Во всех газетах спорят и разглагольствуют вслух о том, что им делать с русским народом, куда его вести, какой уздой его зануздать, какими вожжами поворачивать, каким кнутом стегать. Музыка, театр, почти вся современная литература, за малым исключением, находится в руках совершенно чуждой нашему народу прослойки, называемой советской интеллигенцией. Советизация русской культуры и науки несет им верную гибель. В короткой газетной заметке пытаться сказать что-либо существенное о таком необъятном художественном явлении, как Мусоргский. Возможно, это реплика по поводу своей собственной старой газетной статьи. К столетию со дня смерти Мусоргского Свиридов был приглашен выступить в печати и написал статью в газету «Советская культура», но не был удовлетворен ею. Смотрите «Свиридов», «К новым берегам», «Советская культура», 1981 год, 27 марта, номер 25, 5449, страница 6. Все последующие мысли о Мусоргском и выписки из его писем в данной тетради представляют собой заготовки статьи для сборника материалов, предварявших выход полного собрания сочинений Мусоргского. Смотрите «Свиридов», о Мусоргском, «Наследие Мусоргского», сборник материалов, к выпуску полного академического собрания сочинений Мусоргского в 32 томах, «Москва, музыка», 1989 год, страницы 5-10. Перед выходом Бориса слепцы, калики перехожие с детьми-поводырями, обращаясь к народу, поют: «Сокрушите змея люто со 12 языками хоботы, того змея смуту русскую, да безначалия. Обращаясь к толпам народа, призыв народа к объединению. Необъятное явление Мусоргского. Явление мировой, а точнее сказать, христианской культуры нового времени. Вагнер, Мусоргский, христианские мифы. Вагнер. Соединение мифов о начале и конце мира с музыкальным действом. Нашла выражение изначальная музыкальность мира, певучесть мерно колышащихся волн времени, пагубная для человека власть золота, которую мы ощущаем все более и более. Мусоргский. Тема падения царств. Тема апокалипсиса. Тема самозванства, когда человек из ничто превращается во все. Кто был ничем, тот станет всем. Вспомните, каким неожиданным, напыщенным величием оборачивается скачущая блоха на словах. Вот в золото и в бархат блоха наряжена, и полная свобода ей при дворе дана. Величайший музыкальный гений России. Мусоргский и другие наши композиторы-классики оставили в наследство нам не только свои бессмертные творения. Они оставили потомкам прекрасный, выразительнейший русский музыкальный язык, неоценимое богатство. Как же мы, современные музыканты, живущие в России, обращаемся с этим языком? Приумножаем ли его ценности как таланты, потребительствуем ли как эпигоны, или пренебрегаем им как нувориши, хамы, плюем и гадим в эту сокровищницу, истребляем ее как завоеватели? Вот вопрос, который я хочу задать прежде всего музыкантам и слушателям, тем, кто слушает классическую музыку. Ответить на него я сам не в силах. Блохи от перестройки, Шекспиры от перестройки, Станиславские от перестройки. Выписки из писем Мусоргского. Пока не установлено, из какой публикации писем Мусоргского делал выписки Свиридов. Я сверял цитаты по следующему изданию. Мусоргский. Письма. Москва. Музыка. 1981 год. В дальнейших комментариях приводятся ссылки на страницы этого издания. Седьмое. Балакиреву. Петербург. 8 июля 1858 года. Москва. Плачущие дамы. Доктор гусарского полка. Лососина, ботвинья, стоящая 50 копеек серебром. Это ужасно смешно. Петруша, знак вопрос, на улицах московских, притягиваемый женщинами, которые его, вероятно, отталкивали. Там же страница 8. Кто этот Петруша? Интересно. Ранние сочинения Мусоргского. Соната «Ес дур». Тема интродукции и так далее в этом же духе. Теперь пишу фи-смольную сонату и написал романс. Из письма Балакиреву в ночь с 12 на 13 августа 1858 года. Я решился писать сонату в «Ес дур». Кстати, вот вам темы. В письме приводится нотная строка темы интродукции перед финалом. Теперь пишу фи-смольную сонату, очень простенькую, и написал романс. Имеется в виду романс «От чего, скажи, душа девица» на слова неизвестного автора. Там же страница 11. 8. Балакиреву, Петербург, ночь, с 12 на 13 августа 1858 года. Перевожу письма Лафатера о состоянии души после смерти. Меня всегда влекло в мечтательный мир. Насчет состояния души он, Лафатер, говорит: «Душа усопшего человеку, способному к ясновидению, сообщает свои мысли». Там же страница 11. Вторая строка несколько видоизменена Свиридовым у Мусоргского. Насчет состояния души он, Лафатер, говорит, что душа усопшего человеку, способному к ясновидению, сообщает свои мысли. Картинки с выставки «С мертвыми на мертвом языке. Ключ ко всему сочинению Мусоргского». 9. Балакиреву. 7 января 1859 года. Польки, вальсы, вообще танцевальные вещи, по моему мнению, музыкальные пигмеи. Там же страница 12.